нашла здесь свою смерть молодая женщина, невысокая, тоненькая, с разметавшейся гривой черных слипшихся волос. Одежды на ней не было. На обезображенном тлением лице проступали высокие скулы, под тонкими бровями угадывались раскосые глаза. Китаянка, видать, или японка. Совсем еще молоденькая. Грустно вздохнул Том. Ладно, не будем ничего трогать, а то сыщики заругают. Пойду звонить. И направился к машине. Дожидаясь патрульной машины, мужчины курили одну сигарету за другой. Том без устали сокрушался, что эдакая напасть приключилась с ним за 3 месяца до выхода на пенсию. «Ну, ты представляешь?» — звучно хлопал себя по толстой ляжке. 10 лет ни одного убийства на моем участке, и на тебе, подфартило. Есть после этого справедливость на свете?» Дружок его помалкивал, лишь изредка сочувственно похлопывал по плечу, не в силах отвести взгляд от изуродованного девичьего лица. Послышался шум мотора. Том поспешил навстречу, размахивая фонарем. Пикап, трясясь и подпрыгивая на кочках, приблизился. Том узнал сидящего за рулем инспектора Бойля. Только Джозефу Бойлю могли принадлежать такие широченные плечи и массивная голова. Второй полицейский, вышедший из пикапа вместе с Джозефом, был Тому незнаком. Наверняка кто-то из новеньких. Тоже не слабачок, хорошего роста и широкоплечий, но рядом с гигантом Бойлем особого впечатления он не производил. Стараясь говорить уверенно и четко, Том Маккензи доложил о происшествии. Бойль взял у него фонарь, направил пучок света в лицо девушки. И непонятно долго, раздумчиво, покачивая головой, вглядывался в него. Затем глухо пробормотал. Опять желтая. Констебль Маккензи подосадовал на себя, что сам не сопоставил внешность найденной в лесу девушки с хорошо известными ему событиями. О том, что находят закопанными в разных местах трупы девушек-азиаток. Не первый год трещали газеты и все программы телевидения. «А почерк тот же, мать его!» — чертыхнулся Бойль. Том и об этом был наслышан. Трупы находили совершенно обнаженными, скомканная одежда валялась в той же яме. Смерть каждая жертва принимала лютую. Насильник был сущим зверем. У одной такой несчастной насчитали на теле около 100 ножевых ранений. И можно было только догадываться, какие муки претерпевали девушки, пока смерть не избавляла их от страданий. Все попытки отыскать маньяка оказались безуспешными. Ловок был, удачлив, ни одной зацепки не оставлял. Предполагалось лишь, что подонок тоже азиатского происхождения и, без сомнения, очень силен. Трое подозреваемых, 2 китайца и тайландец, привлекались по этому делу, допрашивались лучшими специалистами, но доказать их причастность к убийствам не удавалось. Наверняка известно было только одно. У маньяка 2-я группа крови с положительным резус-фактором установили по следам оставленной спермы. Тоже не подарок. Люди с такой формулой крови встречаются чаще всего.